Глава 22. Атака. К ночи я уже была освобождена от кухни. Немалую степень в этом сыграли мои кнедлики, которые все-таки оказались удачными. Благодаря им старшина, не колеблясь, направил меня подальше от кухни на западную сторону стены. Успешно покорив лестницу, я стояла сверху, глядела на небо и задумчиво терла нос о гладкую рукоять топора. На стене я всегда старалась держать его под рукой, с оружием как-то спокойнее. А у топора вообще множество функций, в том числе отличные успокоительные свойства. Никакого отвара ромашки не нужно. Раз, и все спокойны, будто сожрали миску супа. Нос чесался, а значит, чуял что-то неладное. Точно, скоро атака. «Эй, Берта, не сломай древко своим шнобелем!» — подал голос бык Бурак, и присутствующие волки дружно загоготали. Типичные гидовцы во всей красе. Подняла глаза, совершенно не обидевшись. Я вообще-то стараюсь не обижаться на тупых и ущербных. К тому же у бойцов принято обзывать друг друга, подшучивать и все такое. Иногда можно даже побить, в шутку, разумеется, аккуратно. Максимум нос сломать. Сейчас я оставила мысли о скорой атаке и задумалась в другую сторону. Наговорил ли Бурак на перелом или еще нет? «Мне кажется, или ты мечтаешь о моей руке?» Лениво откликнулась, рассудив, что на реальные действия Бурак еще не заработал. «Рука у тебя тоже занята. Да я и не планировал, разве что о ноге?» Бык намекающе поднял брови. «Да легко. У тебя рот, смотрю, полон зубов. Нога поможет проредить», — серьезно ответила я, и снова раздался гогот. Я улыбнулась, присматриваясь к лицам. Уже знаю, что сразу бить нехорошо, не по этикету. Сначала надо побеседовать. Вот Бурак захотел позубоскалиться. Оно понятно, пока ждешь, особо делать нечего. Это сначала трясешься, прислушиваешься к каждому звуку, потом становится неинтересно. Безразлично, что ли? Сейчас я ощущала странное спокойствие. Может быть, даже принятие. Нет, оно не было связано с наличием топора или неизбежностью атаки. Спокойствие поселилось внутри меня. Может, оно появилось из-за того, что я — это снова я, без всяких компромиссов? Или от того, что я защитила свою честь, или от того, что мою честь защитили? Крис был на другой стороне стены. Мы не встречались с тех пор, как расстались утром, но от мысли, что он где-то здесь, становилось теплее. Будто горячая рука сжимает руку. Похожее чувство. Оглушительно загудела труба. Один раз. Скоро. Мануарцы нападали вместе с ночью. Здесь, на стене, я часто следила за ночью и пришла к выводу, что она похожа на волка. Чем ближе к зиме, тем она голоднее, с нарастающей жадностью набрасывается на день, откусывает от него кусок за куском. Голодная до света и нашей крови. Хорошо, что перед нами река, иначе мы не смогли бы обороняться так долго. Дикари не могли построить катапульт или значительных таранов, чтобы расшибить толстые стены эгиды. Река преграждала путь. Благодаря ей все крупные орудия нужно было переправлять. А на том берегу уже были только мы. И мы не зевали. Несколько удачных выстрелов, и конструкция горела или уплывала, подхваченная течением. Оттого я всегда думала, что эта река сражается за нас. Со временем мануарцы стали тащить через нее только лестницы, которые не надо было собирать. Легко было удержать и переправить. Вот лестницы и стали нашей основной головной болью. Да, дикари несли большие потери. Попадали под град наших стрел и камней. Поднимающихся по лестнице легко было сбить, а когда конструкция падала, висящие на ней люди получали увечья или погибали. Но нам тоже было непросто. Несмотря на то, что защитников неплохо оберегали стены, по нам активно стреляли. Атакуя, мануарцы поднимали одновременно сразу несколько лестниц, которые мы должны были своевременно оттолкнуть, чтобы не допустить проникновения в крепость чужих. А кто достаточно силен, чтобы оттолкнуть тяжелую лестницу с налипшими на нее воинами? Только быки. Без нас эта крепость не выстояла и недели. Волки стреляли, быки отталкивали, так и боролись. Крис тоже значился в стрелках. «А сколько нас?» «Мало, всегда мало. Чем меньше защитников, тем меньше ртов, которым нужно меньше провизии, меньше средств, которые на них расходуют. Кому надо увеличивать гарнизон? Только не нам. Когда солнце окончательно ушло, и оставшийся свет злорадно поглотила ненасытная ночь, они пришли. Труба прогудела два раза. Началось. «Лестница!» — заорал волк. Я ее еще не видела, но уже слышала тяжелый скрип, с которым нагруженная мануарцами конструкция поднялась, а затем ткнулась в толстый камень. Мануарцы проворно поползли вверх. «Фить! Фить!» — запели стрелы, летящие с луков и арбалетов. Почти сразу на них откликнулись стонами мужские голоса. Сжав в руках длинную рогатину, я кинулась к краю. У виска засвистели стрелы, которые пускали уже снизу. Мануарцы тоже прикрывали своих. Если им удастся убрать быков, у тех, кто на лестнице, есть шанс подняться. Одна стрела чиркнула по моему шлему. «Мазила!» — пробормотала я, загораясь яростью. «У меня металлический шлем с прорезями только для глаз и на плечах доспехи. Жутко неудобно, видишь мало. Бегаешь, как с ведром на голове. Зато есть надежда, что в черепе не наделают дополнительных дырок». «Резчи, тёлка!» — поторопил меня один из наших стрелков. «Лезут!» «Сама знаю!» Я нашла глазами горизонтальные перекладины лестницы. «Ща!» Прицелившись, волк пустил стрелу вниз. Почти синхронно раздался крик. «Попал!» Еще одна вражеская стрела гулко поцеловала меня на этот раз в лоб. Отскочив, я нащупала рогатиной перекладину и, поднатужившись, нажала, с усилием толкая ее назад от стены. В этом деле жизненно нужна наша родовая сила, потому как мало лестницу толкнуть, ее надо оттолкнуть, да так, чтобы она ушла назад. А лестница тяжелая. Под своим весом, да под весом мужиков, настойчиво липнет к стене. Помочь некому. Тут же еще две встали. Быстрее надо, быстрее! Сила! Мой бык пришел на помощь, взревев в венах непреодолимой мощью, с которой все кажется легким и простым. Я сделала резкий толчок. Тяжеленная конструкция, совершив полукруг, рухнула на землю, погребая под собой тех, кто не успел спрыгнуть, как и тех, кто не успел отпрыгнуть. Ба-бах! Грохот возвестил, что это победило. Хвалить меня некому. Короткий смешок для самой себя, и я понеслась к следующей. В такие мгновения длинная рогатина кажется соломинкой, а штурмовые лестницы противника — сухими ветками. Еще одна полетела. Как только справляешься со всеми лестницами, можно отдохнуть, если не позовут. Боль в недолеченной заднице запела, когда я остановилась для временного отдыха. Только я успела сделать пару выдохов и поморщиться, как... «Быка сюда!» Навострив уши, я разогнулась и понеслась на зов, одновременно пытаясь не задеть рогатиной своих же стрелков. Здешний бык ранен, придерживает локтем пробитое плечо и уже не справляется. Я активно заработала рогатиной, помогая оттолкнуть лестницу, но два мануарца успели спрыгнуть на стену. Ближайший волк бросил лук и, оскалившись, схватился за меч. Захлебываясь от голода, его сталь впилась в плоть. «Фить!» Совсем рядом с виском пролетела стрела с нашей стороны, и тут же раздался стон сзади. Один дикарь успел просочиться. Уже занес короткое копье на меня, но стрелок успел. «Спасибо!» — воскликнула я, обращаясь к своему, и столкнулась с таким знакомым темным взглядом, поблескивающим рубиновым блеском. «Крис!» Он покачал головой, опуская разряженный арбалет. «Кажется, у Криса есть новые неодобрительные комментарии к моим действиям. Хорошо, что он на мне шлем, и лица не видно, потому что оно просияло. Как же хорошо, что мы не враги. Интересно, что я опять сделала не так?» Азартно подумала я. Тут же вспомнила, что он не слишком приветствовал мое появление на стене. «Найду тебя после боя, Берта», — услышала его голос. Он вежливый, ровный и какой-то недобрый. Кажется, Крис сердится. И даже совсем не беспокоится, что его слышит этот бык, Фея, которая тоже недалеко, и волк, имени которого я не знаю. Последний вытер меч. «Я так поняла, мне в комнату можно не торопиться», — с понимающим смешком прокомментировала волчица. «Был бы благодарен, если вы сможете выделить нам полчаса для разговора наедине, мисса». Сдержанно откликнулся Крис. «Да легко, змей! А ты береги силы на полчаса, Бертуся!» Ответствовала волчица. Я увидела широту ее оскала даже через шлем и от возмущения аж подавилась воздухом. «Феа!» Раненый бык бросил на меня нелестный взгляд, резким рывком выкидывая тело одного из мануарцев за стену. Я знаю, почему он так смотрит. Честь моя, может, и спасена, а вот мнение единородцев уже испорчено. Во все времена связь с чужим не приветствуется. Совсем. «Быка!» — раздался голос сзади. Помчался обратно, заодно беспокойно крутя ситуацию в голове. Крис хмурится, плохо, неодобрение рода еще хуже. Все для вида, но быки воспринимают-то все по-настоящему. Понятия не имею, как это распутать. Справившись с очередной лестницей, я выдохнула. В голове всплыл один из заговоров на такой случай. Мысленно, пожав плечами, повторила про себя. «Ссоры, упреки, недруги и неброты, уходите в горы, в каменные пещеры, где быки не ходят, звери не появляются, птицы не летают. Хоронитесь в землю, забивайтесь в камень, забывайте ко мне дорогу. Авось поможет?» Глупо или нет, повторила на всякий случай. Трижды. «Ссоры, упреки, лестница, бегу!»